Глава 15. Утро моей свадьбы началось не с трели птиц, а с нервного трепета в животе, будто там поселился рой бабочек из льда и огня. Солнце еще только золотило края снежных сугробов за окном, когда в мою спальню вошла Ирма. Несла необычный завтрак, а маленький поднос с чашкой крепкого сладкого чая и ломтиком имбирного пряника. «Ешь», — сказала она своим обычным немногосложным тоном, но в ее хриплом голосе слышалась непривычная мягкость. «День длинный будет». Пока я пыталась проглотить крошки, не дав им встать поперек горла, в комнату вплыла мадам Леруа со своей помощницей. Начался священный ритуал облачения. Сперва тончайшая льняная сорочка, потом сложная система шнуровок и кринолина, придававшая платью нужный силуэт. И, наконец, само платье. Шелк, холодный и тяжелый, лег на плечи, как вторая кожа, но куда более прекрасная. Мадам Леруа застегивала бесчисленные крошечные пуговицы сзади. Ее пальцы порхали с гипнотической быстротой. Потом волосы. Их не стали укладывать в сложную прическу, а лишь тщательно заплели в косу, уложив ее короной на затылке, и укрепили серебряными шпильками. Фата, из воздушного кружева, похожая на застывшее облако, была закреплена на тех же шпильках. Когда все было готово, мадам Леруа в последний раз обошла меня, поправила невидимую складку и, отступив на шаг, кивнула. «Готово. Вы — само достоинство, госпожа». Она и помощница вышли, оставив меня наедине с Ирмой и моим отражением в высоком зеркале. Я смотрела на незнакомку в подвенечном наряде и все еще не могла поверить, что это я. Ирма подошла ближе. В ее руке что-то блеснуло. Это была простая, но изящная серебряная цепочка с кулоном в виде дубового листа. «От меня!» — хрипло выдохнула она, избегая моего взгляда. «Для удачи! И чтоб корни крепкие были!» Она надела мне ее на шею. Прохладный металл лег на кожу выше выреза платья. Этот простой, неожиданный дар сломал лед внутри. Я обняла ее, эту суровую полуарчиху, ставшую за эти годы самым верным существом в моем мире. Она напряглась на секунду, потом грубовато и в то же время нежно похлопала меня по спине. «Не опоздай. Он ждет». Путь в часовню казался одновременно бесконечным и мгновенным. Я шла по очищенным от снега и устланным еловыми ветвями дорожкам внутреннего двора, опираясь на руку Якоба, который был серьезен и торжественен, как никогда. Слуги в ливреях выстроились вдоль пути, склонив головы. В их почтении не было подобострастия, лишь тихое признание происходящего. Двери в часовню были приоткрыты. Оттуда лился теплый свет множества свечей и доносилось тихое, монотонное пение, молитва жреца. Я вошла. Воздух внутри пахнул воском, хвоей и холодным камнем. Небольшое пространство было преображено. На стенах алели наши скромные гирлянды. У алтаря горели толстые восковые свечи в тяжелых подсвечниках. На первой и единственной скамье сидел Андреас с Мирой и Агнессой. Брат был мрачен, но сдержан. Мира с идеальной ледяной вежливостью. Агнесса же сияла, разглядывая мое платье. Но все это я заметила краем глаза, потому что в конце короткого прохода у простого каменного алтаря стоял он. Дерек. Не в придворном мундире, а в строгом, темно-синем кафтане своего рода, отделанном лишь серебряным шитьем по вороту и обшлагам. Он смотрел на меня. И все остальное перестало существовать. Его лицо было спокойным, но в глазах горел такой интенсивный, сосредоточенный свет, что у меня перехватило дыхание. Якоб довел меня до его стороны и отступил. Мы стояли рядом перед алтарем, где ждал жрец, пожилой мужчина в простой белой робе с символом двух сплетенных колец на груди, знаком богини любви и верности Лианны. Жрец начал говорить. Его голос, глуховатый и размеренный, заполнил часовню. Он говорил не о титулах и союзах домов, а о двух одиноких сердцах, нашедших пристанище друг в друге, о выборе, который совершается не разумом, а душой, об обещании быть опорой и утешением в самые темные дни. Потом пришла наша очередь. «Дерек из рода Астаротских», — сказал жрец. «Перед лицом Лианны и свидетелей обязуешься ли ты хранить верность, оберегать и уважать эту женщину? Ирен из рода Антерсонов. Делить с ней радость и горе, быть ее мужем и защитой до конца твоих дней?» Дерек повернулся ко мне. Он не просто произносил слова. Он вкладывал в них каждый слог. «Обязуюсь, клянусь кровью предков и светом этого дня. Ты — мой дом, Ирен, отныне и навсегда». Затем жрец обратился ко мне. Те же слова, та же торжественная тишина, давящая на уши. Я открыла рот, и мой голос сначала сорвался в шепот. Я сглотнула, чувствуя, как дрожат колени под тяжелым шелком. «Обязуюсь!» — прозвучало громче, чем я ожидала. «Клянусь! Клянусь очагом этого дома и тишиной этих стен! Ты — мое доверие, Дерек, отныне и навсегда!» Жрец взял со стоящей рядом подушки два простых широких кольца из неяркого белого металла мифрила, символа прочности. Дерек взял мое кольцо. Его пальцы, такие уверенные, чуть дрожали, когда он надевал его на мой палец. Кольцо было прохладным и неожиданно весомым. Потом я взяла его кольцо. Мои руки не дрожали. Они были тверды, когда я надела символ нашего союза на его палец. «Перед лицом богини и людей я объявляю вас мужем и женой», — провозгласил жрец, «что сочеталось в любви, да не разлучит никто». И затем, без лишних церемоний, как бы продолжая древний простой ритуал, жрец взял наши руки, правую Дерека и левую мою, и положил их вместе на холодную поверхность каменного алтаря. «Камень-свидетель, пусть ваш союз будет крепче его». На мгновение воцарилась полная тишина. Потом Дерек наклонился и поцеловал меня. Это был не страстный поцелуй, а печать. Обет, тихое и радостное утверждение свершившегося. В ушах звенело, и я услышала сдавленное всхлипывание Агнессы и тихий, одобрительный вздох Ирмы где-то сзади. Когда мы обернулись к нашим гостям, лицом к новому будущему, единственное, что я осознавала полностью, это тяжесть кольца на пальцы и непоколебимую теплоту его руки в моей. Одиночество, длившееся 35 лет в двух мирах, окончилось. Начиналось нечто новое, страшное, прекрасное, наше.